Глава 35. Днем Олег Мешков урвал свободную минуту и завез вещи Натальи Кошелевой к себе в квартиру, чтобы лишить ее возможности передумать. Заодно прибрал разбросанные носки, помыл грязную посуду и выбросил сомнительные продукты из холодильника. На обратном пути проехал мимо поврежденной квартиры Кошелевой. Крышу в доме уже починили, демонтировали разбитые рамы, однако новые окна еще не вставили. И хорошо, Наталье некуда отступать, у них будет время притереться друг к другу. Вдруг он увидел дрон, залетающий в проем окна Кошелевой. Да не просто дрон, а дрон-камикадзе. К беспилотнику был прикреплен снаряд гранатомета. Майор ударил по тормозам и выскочил из машины. Дрон залетел в одно окно, вылетел из другого и завис над лысым человеком, болтавшим по телефону. Мешков узнал подполковника ФСБ Сотникова и ужаснулся. — В укрытие! — крикнул оперативник и выхватил пистолет. Поймал беспилотник в прицел, собираясь сбить, но его остановил зычный окрик. — Мешков, отставить! — кричал подполковник Сотников, вдобавок угрожающе размахивал кулаком. «Что происходит?» — спросил майор полиции. Сотников говорил по телефону и указывал дрону пальцами. «Денис Чмыхин, первое задание на отлично». Юрий Михайлович поднял вверх указательный палец, затем большой, как символы номера задания и оценки. Мешков покрутил головой. «Где Денис?» «В военкомате сидит. Оттуда дроном рулит». «Ну дела. Юрий Михайлович, обвинение с парня сняли?» «С условием. Чмыхину через месяц в армию призовут оператором дронов, а пока он будет подтягивать других призывников до своего уровня». Сотников подмигнул с хитрецой. «Готов подсобить пацану?» «Я с дронами, как поп с чертом, только проклинать могу». «Нужен твой патриот». «Без проблем». «Что, куда отвезти?» Сотников переключился на телефонный разговор. «Призывник Чмыхин готов к заданию второго уровня?» «Постараюсь», — послышалось из трубки. «Неверный ответ. Или так точно, или никак нет». «Так точно». Сотников махнул Мешкову, чтобы садился за руль. Сам сел рядом на место пассажира и распорядился. «Опусти задние стекла и трогай». «Куда?» «Прямо. Дрону надо пролететь сквозь авто в движении». Мешков округлил глаза. «А граната?» «Учебный муляж». «Успокоили, однако. А если пацан ошибется и муляжом в голову?» «Мешков, ты сам просил за парня? Веришь в него или нет?» Тамара Егоровна в него не очень-то верила. Если еще раз подведет соседку, не выручит внука, то из ее окна цветочным горшком ему на голову прилетит. Это, похоже, муляжа будет. «Поехали», — решился Мешков и нажал педаль газа. Дрон со снарядом обогнал «Патриот» и заглянул электронным глазом в лобовое стекло. Сотников поднял два пальца. «Второе задание», — уже не столь уверенно объявил подполковник и вжался в кресло. Дрон принял вправо, поравнялся с автомобилем, опустился до уровня стекла и... «Уф!» — шумно выдохнул Мешков, когда дрон пролетел сквозь задние стекла движущегося автомобиля. «Есть!» — также бурно отреагировал Сотников. «В окошко, на ходу, не слишком для пацана». «А ты думаешь, в люк бронетехники попасть проще? Пилотирование у парня на отлично. Обучится топографии, минно-взрывному делу и... пожалуйста, готовый боец. Нашей армии дроноводы позарез нужны». Перед тем, как высадить Сотникова, за которым следовал микроавтобус, майор полиции вспомнил о своей проблеме. «Юрий Михайлович, я опять про Мишку Штанько, про заступа». «Чего на этот раз?» «У него в ЧВК был командир с позывным Кречет». «Ты говорил, мы проверили. Был такой командир. По словам заступа, Кречет умер в госпитале в Анапе. Якобы заступ забирал его тело, чтобы отвезти родным. Можете про это разузнать?» «Мне наследник нужен, а не покойник». «А я прошу. Где был заступ с июля, неясно. Может, брешет про Кречета, а к нам с Украины пришел. Миш-то Штанько еще до СВО подозревался в криминальных связях с украинскими контрабандистами. Опять же, заступ, заступник, наследник». «Старому другу не доверяешь. Профессиональный подход». ФСБшник вышел из «Патриота», но прежде чем хлопнуть дверцей, заглянул в глаза полицейскому. «Но учти, Мешков, у твоего брата с Украиной тоже тесные связи». «У Андрея?» «Какие еще связи?» «Он учился в Харькове, это раз. Товар туда-сюда таскал, это два. Денежные переводы из Украины получал, это три. А здесь он появился, когда активизировался вражеский агент-наследник». «Мой брат-агент?» — отпрянул Олег. «Все под подозрением, пока не разоблачим наследника». Сотников пересел к своим и уехал. Мешков поежился, точно ему снег за шиворот сунули.